Иоффе в письме утверждал, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а вы были правы. «Перед смертью не лгут, я еще раз повторяю вам это теперь. Залог победы вашей правоты именно в максимальной неуступчивости, в строжайшей прямолинейности, в полном отсутствии всяких компромиссов». Письмо стало ходить по рукам, давая повод для кривотолков. По решению ЦК оно было опубликовано в журнале «Большевик», номер 23-24 за 1927 год, с сопроводительной статьей Ярославского «Философия упадничества», в которой, в частности, дается справка, что Иоффе регулярно и многократно ездил для лечения за границу за счет государства. Соль письма содержится в утверждении Иоффе, что исключение Зиновьева и Троцкого может стать именно тем толчком, который пробудит партию и остановит ее на пути к Термидору. На похоронах Иоффе было много троцкистов, молодежи, перед которыми выступили Троцкий, Каменев, другие их единомышленники. Это было последнее публичное выступление Троцкого в СССР и последняя публичная демонстрация несогласных. Но широкого резонанса, на который рассчитывали разгромленные оппозиционеры, их речи уже не получили. Покрывало немоты опустится на долгие годы. Троцкий был повержен, но не сломлен. Сталин искал пути и способы изоляции своего самого ненавистного соперника. Он торжествовал победу, но чувствовал, что борьба не окончена. На аппаратных совещаниях Сталин давал указание следить за троцкистами, ослабить еще больше их влияние, добить политически. Начались аресты и ссылки. Свою горькую чашу испили до конца и члены обеих семей Троцкого. Его первая жена Александра Соколовская и две ее дочери Зина и Нина, как и их мужья, были горячими поклонниками троцкизма. Троцкий оставил первую семью еще в 1902 году, когда младшей дочери шел лишь четвертый месяц. Первое время он писал Александре Львовне из-за границы, но затем время и новая семья отодвинули Соколовскую с дочерьми, по его словам, в область невозвратного. Правда, Троцкий всегда заботился о том, что останется о нем в истории. Упредив историков, он напишет в 1929 году в своих воспоминаниях о первой жене: «Жизнь развела нас, сохранив непорушимо идейную связь и дружбу». Обе дочери после революции оказались в лучах славы отца, затем через несколько лет в положении глубокого остракизма. Судьба первой семьи Троцкого в последующем печальна. Сталин не только за политическое инакомыслие, но и за принадлежность к роду врагов. В 30-е годы писалось «социально опасные элементы по происхождению», отмерил всем одной страшной платой. Вторая жена Троцкого, Наталья Седова, тоже начинала революционеркой. Одно время они жили в Петербурге под фамилией Викентьевых. Седова в дальнейшем постоянно была с мужем, разделив с ним и триумф его взлета в годы революции и гражданской войны, и бесконечные метания на чужбине. Попутно отметим, что до 1917 года Троцкий, будучи сыном очень состоятельных родителей, не нуждался так, как другие русские эмигранты. От второго брака у Троцкого было два сына. Старший сын, Лев, был всегда рядом с отцом, стал активным троцкистом и умер при загадочных обстоятельствах в Париже уже после изгнания отца, еще весьма молодым. Младший, Сергей, ушел из дома, когда Троцкие жили еще в Кремле, заявив, что ему противна политика. Не стал вступать в комсомол, погрузился в науку. Отказавшись уехать с отцом в изгнание, Сергей, естественно, в последующем, как сын Троцкого, был обречен. В январе 1937 года в «Правде» появилась статья, где сообщалось: сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих.